«Ну что ж, рысь», — говорил он, не давая разогреться подступающей ярости, — «давай потолкуем как следует. Будьте вы прокляты, маски! Будь ты проклята правила одного дара, нелепый закон, из-за которого он, фес, мастер боя, именно боя, а не площадного танца с мечами, принужден был отказаться от самого себя. Бешенство все-таки находило дорожку. Бешенство сладким ядом растекалось по жилам. Он нарушил сейчас все правила истинного поединка, предписывающие воину оставаться льдисто холодным, слышать не слова противника, а скрипы феса в его ладони, и по этому скрипу определять, куда будет нацелен выпад, какой разворот, нырок или раскрут сейчас последует. Вороненый меч с выбитыми на лезвие непонятными рунами поднялся в позицию. Фес держал оружие правой рукой, наложив на подбой левую. Острие клинка смотрело в грудь рыси прямо на пару аккуратных холмиков, которым фес при других обстоятельствах не отказался бы подобраться поближе. Девушка криво усмехнулась и атаковала, без всяких скидок, настоящей веерной атакой, крутя свои мечи так, что слитное их сверкание, казалось, заполонило весь белый свет перед фесом. Народ в таверне, несмотря на всю свою любовь к зрелищам, поспешно соскакивал со скамей, прячась по углам, откуда и продолжал с жадным любопытством пялиться на знатный бой. Короткие сабли рыси скрестились, сшиблись с рунным мечом некроманта. Часть захватить вороненый клинок в клещи, взять на поворот и вырвать из рук феса. Столкновение мечей отозвалось резкой болью в костях и суставах, словно при откате заклинания. Однако черный меч не дрогнул. Чувствуя, что связки и мышцы вот-вот начнут трещать и лопаться от напряжения, фес растолкнул кривые клинки рыси, и прежде чем ошеломленная воительница успела сделать хоть что-то, рванулся вперед прямо между застывших мгновений, перехватывая оружие левой рукой, а правой поворачивая клинок так, что острие рассекло одежду поперек рысиной груди. «Да!» Только плащ, куртку и рубаху вкупе с перехлёстнутыми крест-накрест клёпанными ремнями. Некроманта выносила за спину его противницы. Он уже примерялся для последнего, оглушающего удара, однако и рысь оказалась не лыком шита. Она крутанулась в свою очередь настолько быстро, что даже фес, лучший мастер боя Серой Лиги, и эта память вернула проклятие. Не успел уследить за стремительным, каким-то размазанным по мгновениям движением. Левая сабля вырвалась из руки рыси, точнее вырвался клинок. Эфес остался в сжимавшей его тонкой руке, а за стальным лезвием с легким шипением потянулась разматывающаяся цепочка. Была ли там скрытая пружина или хватило природной силы, кто знает. Фес запоздало махнул мечом. Звон столкнувшихся клинков ударил в уши, что-то рвануло щеку и отлетело. Рысь замерла в шагах в семи от него. Левая сабля ее вновь была целой, а по шее некроманта потекло что-то теплое. В карих глазах Фес увидел тщательно скрываемое удивление. Кажется, не меньше поражены были и зрители, впрочем, еще неизвестно, чем в действительности. То ли ловкостью забредшего наемника, отбившего коронный удар этой самой рыси, то ли зрелищем открывшихся грудей той же самой рыси, весьма и весьма аппетитных, с маленькими розоватыми сосками. «Прикройся», — высокомерно бросил некромант, демонстративно опуская меч. «Прикройся, и я бы посоветовал тебе подумать, стоит ли нам продолжать». «Стоит, имей я спасителя взад и в глотку», — сбогохульствовала рысь. Глаза ее стали совершенно как щелочки. Она сейчас как никогда напоминала готовую к броску дикую лесную кошку. Для полного сходства не хватало только кисточек на ушах. Кажется, собственная открытая грудь, на которую жадно пялилась сейчас добрая дюжина масляных мужских глаз, ее ничуть не волнует. Она резко встряхнула волосами и прыгнула. С места и без видимого толчка. Тело резко взмыло вверх, мелькнули клинки, рысь каким-то образом ухитрилась оттолкнуться от столешницы обоими остриями. Как они при этом не увязли в досках, никто, само собой, не понял. Эфес едва-едва успел прикрыться от выстрелившего ему прямо в шею, окованного короткими железными звеньями, ребра рысиного сапожка. Однако второй удар он все-таки пропустил. В глазах вспыхнула кровавая круговерть, и некромант отлетел на несколько шагов, спиной грянувшись в дверь таверны. На миг ему показалось, что его лицо обратилось в ровное место, сплошь залитое кровью. Как рысь успела пнуть его второй ногой, он так и не понял. А она уже была рядом, намереваясь, похоже, окончательно выбить меч из бессильно откинувшейся руки. Темп рысь держала совершенно нечеловеческий. Фес был уверен, что зрители сейчас видят только стремительные росчерки, контуры движений и ничего больше. Вороненый меч рванулся ей навстречу. Фес чувствовал, как беззвучно закричало все его тело, выгибаясь совершенно невозможной дугой. Клинок ударил в тот единственный миг, когда сабли рыси оказались скрещены. Скрещены на долю секунды, по-прежнему плетя свои замысловатые петли. Рунный меч рухнул на них с такой силой, что оба эфеса вырвались из рук своей хозяйки, не успевшей нажать скрытые кнопки, освобождая пружины от стрела. Фес наступил ногой на валявшиеся сабли. «Давай-ка кончать это дело», — холодно сказал он. Точнее, попытался, чтобы это так казалось. На самом деле, от рвущей все тело боли он едва мог стоять. То, что он проделал, не было чем-то сверхъестественным для Феса, воина Серой Лиги Мельина. И выходца из... Впрочем, неважно. А вот для некроманта неясыти это лежало далеко за пределами естества. И, само собой, требовалась соответствующая плата. Обезоруженная рысь несколько мгновений изумленно смотрела на пустые ладони. Она не потеряла головы, несмотря ни на что. Она успела отскочить подальше, разорвала дистанцию, оказавшись вне досягаемости фесового меча. Но потрясена она была воистину до глубины души. Медленно подобрала свисавший лоскут рубахи, подоткнула под чудом уцелевший плечевой ремень. «Только давай-ка без глупостей», — предвосхитил Фес ее потянувшуюся к голенищу правого сапожка руку. «Я отобью твой кинжал, будет тебе захочется его в меня метнуть, уверяю тебя. Возьми свое оружие и давай поговорим спокойно». Рысь ничего не ответила. Стояла и смотрела на некроманта широко раскрытыми карими глазищами, словно видела восставшего из гроба покойника, да притом в своем натуральном виде, а отнюдь не как зомби или иную нечисть. «Пойдем, рысь, поговорим. И возьми ты, наконец, свои мечи». Он нагнулся, подбирая ее оружие. По спине пробежал холодок. Куда как удобно вогнать ему сейчас в хребет заточенную шестилучевую звездочку. Ну, или еще что-нибудь в этом роде. Но ничего не последовало. Рысь молча приняла от него мечи, засунула их под мышку и принялась перевязывать разрубленные ремни портупей, крепивших за спиной парные ножны. «Поговорим?» — повторил Фес. Рысь медленно покачала головой. «Уходи отсюда, рыцарь храма!» «Как ты назвала меня?» — растерялся некромант. «Рыцарь храма!» — она криво усмехнулась. «Не надо играть со мной, я же вижу. Только постигший все тайны храма мог сражаться так, как ты». «Ну, хорошо, хорошо», — торопливо перебил ее некромант. «Но давай все же обсудим. Тебе нужна была телега?» Девушка повернулась к толпе, и все разом оцепенели. «Дичок, у тебя, я знаю, с некоторых пор лишняя завелась вместе с конякой. Тяжеловоз нам в самый раз. Давай пригони. Одна нога здесь, другая там. Чтобы через 5 минут был, а то я тебе сама ноги располовиню». Невзрачный мужичок опрометью кинулся к дверям, не посмев даже пикнуть. «Пойдем, рыцарь», — мертвым голосом сказала рысь. «Ты прав, нам тут больше делать нечего». Повернулась и решительно пошла прочь. Некромант досадливо вздохнул и последовал за ней. Разговор поворачивался совершенно не так, как ему требовалось. На улице по-прежнему сеял мелкий снег, быстро выбеливая землю. Он, конечно, еще растает, так что следовало поспешить, еще чуть-чуть, и дороги станут совершенно непроходимы, до той поры, пока не ударят морозы, и не устоятся зимники. На улице рысь внезапно опустилась на колени и покорно склонила голову. «Благодарю тебе, рыцарь, что дал мне право самой выбрать себе смерть». «Ты чего такое несешь?» — запротестовал было некромант, однако рысь внезапно остановила его, исполненным истинно королевского достоинства движением. «Не оскверняй свои уста ложью, рыцарь. Я понимаю, твой приказ может гласить, что я должна умереть, воя от страха и муки, торопясь смерть, умоляя о пощаде и богохульствуя. Я все понимаю. Я не прошу тебя нарушать приказы, но окажи мне последнюю милость. Я знаю, око храма не всевидище. Стоящий во главе не может провидеть события, что так далеки от нашей пустыни. Убей меня в бою, рыцарь. Мне стыдно в этом признаваться, но я боюсь пыток и боли. Убей меня в бою, рыцарь, это все, о чем я прошу. Мне нечего дать тебе взамен. Я знаю, тебе ничего не нужно, но...» «Слушай, рысь», — решительно перебил он ее. «Рысь, милая моя, я решительно тебя не понимаю, о чем ты толкуешь. Ты приняла меня за кого-то другого, уверяю тебя. Я ничего не знаю ни о каком храме, никогда там не был и уж само собой, разумеется, никак не являюсь его рыцарем. Ты понимаешь? Я не лгу тебе. Мне и в самом деле нужна была телега. В лесу у меня двое раненых друзей и еще один спутник, за которым нужен глаз да глаз, потому что иначе он непременно угодит в какую-нибудь историю. И нам очень нужна телега, потому что мы уходим от инквизиции». Рысь по-прежнему стояла на коленях, глядела на него полубезумными глазами. «Я не верю тебе. Как ты выбил у меня оружие? Такое мог только сам мастер клинков». «О, великая тьма!» — вздохнул Фес. «Ладно, рыся, у меня нет времени. Верь во что хочешь, не стану больше ничего говорить. Но мне действительно нужна телега. Очень хорошо бы, чтобы твой, как его, дичок, и в самом деле пригнал бы ее сюда».